Что, о трактористах, их призыве не может решить сам нарком? А строительство нового дома в столице? Разве судьбой учительницы Ширинской не может заняться один из секретарей? Но где-то подспудно у Сталина крепла торжествующая мысль: не могут без меня, а я все могу. Может быть, такова доля всех высших руководителей? Сталин интуитивно чувствовал, что рост централизации, обрамляемой сложнейшими бюрократическими ритуалами, делает его пленником такой системы управления, может быть, тормозит и даже губит дело. А зачем же наркоматы? Где их гибкость? Что решают многочисленные всесоюзные ведомства, конторы? Он, думаю, понимал это, но не хотел другого. Единовластие, если его разделить, уже не единовластие. Мы уже говорили о любви Сталина к театру и кино. Ни один фильм, о котором начинали говорить в народе, не минул небольшого кинозала в Кремле, а позже и его дачной установки. При встрече с руководителями агитпрома он как-то бросил: кино — не что иное, как иллюзион, но жизнь диктует свои законы. Сталин всегда признавал в кинематографе лишь одну воспитательную функцию, как, впрочем, и в искусстве вообще. С 20-х годов его начала приобщать к театру жена, Надежда Сергеевна. После ее смерти театр, а если конкретно, то Большой театр Союза СССР, прочно вошел в его жизнь. Думаю, что большинство его постановок он видел по много раз. Как рассказывал мне Рыбин, один из его телохранителей и комендант ГАБТа, в начале 50-х годов, накануне инсульта, Сталин смотрел «Лебединое озеро», возможно, это был 20-й или 30-й спектакль, который он видел. Обычно он бывал в театре один, занимал место, когда в зале гасили свет, садился в углу ложи в глубине, после премьеры передавал свои благодарности, даже бывал на генеральных репетициях. Видимо, духовное образование воспитало у Сталина и потребность в общении с музыкой. Конечно, личная жизнь — это всегда семья. Надежда Сергеевна Аллилуева, как мы уже отмечали, сразу из гимназисток стала женой одного из руководителей партии. Документы, человеческие свидетельства, в том числе и дочери Сталина Светланы Аллилуевой, говорят о том, что его жена, несмотря на молодость, была цельной натурой. Со временем она стала членом партии, работала в наркомате по делам национальностей, училась. Приходилось ей бывать в качестве дежурного секретаря и в горках у Ленина. Когда встал вопрос о перенесении столицы из Петрограда в Москву, Сталин забрал с собой и родителей жены. В его записке Пестковскому управляющему делами говорится: «Прошу вас, товарищ Пестковский, занести в эвакуационный лист нашего комиссариата в рубрику «Сталин, члены его семьи» следующих лиц: Сергей Аллилуев, Ольга Аллилуева, жена его, их адрес: улица Рождественская, дом 17А, квартира 9, телефон в подъезде 167-86. Сталин, 10 марта 1918 года». В небольшой кремлевской квартире старики долго жили с ними. Надежда Сергеевна привыкла к той атмосфере бесконечных совещаний, митингов, борьбы, поездок, в которой жил ее муж. Знакомство с документами сталинского архива показывает, что многие письма, распоряжения, указания, телеграммы написаны не только рукой помощников и членов секретариата Сталина Назаритяна, Товстухи, Каннера, Мехлиса, Двинского, но и Надеждой Сергеевной. Она видела, что муж принадлежит делу и только ему, и не понимала вначале, как мало отведено ей места в его жизни. Нередко на упреки «тебя не интересует семья, дети» он грубо обрывал Надежду Сергеевну, иногда с бранью. В какой-то степени дефицит общения Аллилуевой восполняли работа, учеба, частые встречи с женами соратников мужа, Полиной Семеновной, Жемчужиной, женой Молотова, Дорой Моисеевной Хазан, женой Андреева.